30. Саймон? Да? Господи, у тебя появился сигнал, или ты уехал с острова? Кто это? Очень плохо слышно, сигнал слабый. Киран. Так лучше, извини. Доброе утро, констебль. Думаю, можно обойтись без этого, мы не на службе. Как ты? Нормально. Оказался в центре истории, которая вначале была просто печальной, но вполне обыденной. А в итоге стала гораздо более печальной, совсем не обыденной, а весьма интересной. Я звоню спросить, как у тебя продвигается с этими файлами по Kimberly Steel. Тут на этом фронте ситуация начинает накаляться. Боюсь, я не очень много успел сделать. Вот это другое дело меня отвлекло, плюс со мной еще был Сэм, как ты, наверное, знаешь. Он сейчас там? Нет, уехал 2 дня назад. Куда? Я думал, к вам. Нет? Ну, с утра его не было. Черт. Только не говори ничего сестре. Больно нужно. Наверное, решил выбрать маршрут поживописнее. Есть ли у тебя возможность глянуть файлы в ближайшее время? Будет полезно узнать, что ты об этом думаешь. Может, всплывет какая-нибудь несостыковка или что-нибудь подозрительное. Я посмотрю. Здесь я особо ничего больше сделать не могу. Я поговорил со всеми на острове и зашел в тупик. Он приготовил себе свежую макрель с пюре и консервированным горошком. Свежие овощи сейчас были в дефиците. Пока рыба запекалась, он сел за стол с бокалом Мальбека и попытался обдумать все, что сам помнил о Сэнди. То, что она на самом деле оказалась им, причем совершенно полноценным им, удивило его так же, как, казалось, удивила и Йена в пабе. Сэнди никогда особо не наряжалась, но когда она приходила на Кейли, она танцевала как женщина, выглядела и была одета как женщина, и это смотрелось весьма убедительно. Сейчас Саймон пытался ее себе представить. Она никогда не носила макияж, но то же самое можно было сказать почти про всех жительниц острова. Ее светлые волосы казались суховатыми, но неочевидно пережженными. Она была высокой, но не слишком, и он не мог припомнить никакие особенные ее манеры, которые выдавали бы ее принадлежность к тому или иному полу. Но с другой стороны, ты видел то, что ожидал увидеть. Какие у нее были черты? Единственным образом, который он мог отыскать в своей памяти, было ее мертвое тело на пляже, а потом на столе патологоанатома. Он смотрел на нее и видел Сэнди, которую помнил. Да, она. Черты были какие? Невыразительные. Он не заметил на лице или на теле растительности, не характерной для женщин. Но когда упомянул об этом, доктор сказал, что в крови обнаружены следы эстрогена, то есть Сэнди принимала женские гормоны. Больше ничего. Единственное, что у него было, это имя. Сэнди Мердок. Как Александр, Александра. Имя могло быть полностью выдуманное. У нее был легкий шотландский акцент, но появился ли он от того, что она жила на острове, или потому, что она была из Шотландии? Ему абсолютно не с чем было работать. Он вытащил картошку из кипящей воды. Со дня на день должен приехать инспектор из полиции Шотландии и забрать у него дело. У них имелись ресурсы, чтобы разузнать о Сэнди побольше, но это будет непросто. И когда разузнают, окажутся ли они ближе к выяснению того, кто убил Сэнди и почему? Он передаст им все, что ему удалось узнать, то есть какие-то крупицы информации, и они дальше будут работать с этим сами. И он к этому совершенно нормально относился, не считая того, что ему нравилось Сэнди, то, что он успел узнать о ней. И узнать, что с ней случилось, казалось скорее личным, а не профессиональным интересом. После еды он вернулся к архивным файлам по Kimberly Steel, которые прислал ему Киран и на которые он едва взглянул. Все было отсканировано и собрано воедино, но когда он открыл документы, он понял, что их изучение займет у него много часов. Он освободил голову от всего, связанного с убийством Сэнди Мердок, заварил себе свежего кофе и принялся за дело. Спать он в итоге пошел в 3 часа ночи, и то только потому, что у него заболели глаза от долгого чтения с экрана. Он все еще размышлял о подробностях дела, когда засыпал, и в тот момент, когда проснулся, от порывов ветра и ливня, бьющих в окна коттеджа, его голову снова заполнили те же мысли. Ему нужно было вернуться за компьютер, но он почувствовал, что его рука болит сильнее, чем обычно. Он позавтракал, сделал 20-минутный комплекс сложных упражнений, который сам разработал для совсем плохих дней, принял обезболивающее и прочел входящее сообщение и новости. Уже через месяц он приедет в клинику, чтобы получить постоянный протез. Новая рука будет крепиться к остатку кости. Ему сказали, что когда она начнет полноценно функционировать, возможности сильно расширятся, а различия между ней и его прежней, настоящей рукой станут совсем незаметны. Он воздержался от комментариев, но улыбнулся при мысли о том, как снова приедет на Тарансуэй и покажет свою бионическую руку и ее магические свойства юному Робби. Ветер завывал, как привидение. Сегодня паромов не будет ни в ту, ни в другую сторону, но у него было еще много запасов. Сейчас, к тому же, у него ловил интернет, тем более файлы по делу Кимберли Стил он уже скачал. Джон Уилкинс, который был старшим офицером расследования, когда девушка пропала, ушел на пенсию и переехал в Испанию. Чем внимательнее он читал его отчеты, тем более не по себе становилось Сирейлеру. Да, многие кусочки головоломки довольно быстро встали на свои места. Но у него вскоре сложилось впечатление, что Уилкинс придерживался мнения о том, что скоро Кимберли объявится сама, слишком долго. Да, она была молодой девушкой, 25 лет, и часы, по идее, тикали не так быстро, как если бы речь шла о ребенке. В таких случаях промежуток времени, в который ребенок еще может быть жив, значительно меньше, и сосредотачиваются на нем гораздо сильнее. После 48 часов вероятность найти ребенка живым начинает стремительно падать, в первую очередь потому, что дети редко исчезают по своей воле. Кимберли вполне могла это сделать. Сначала поиски сосредоточили в ближайших районах от ее работы, компании СК «Бирингс» и дома. Но потом старший офицер расследования отправил патрули за пределы Лафертона, во все близлежащие деревни и пригороды, куда она потенциально могла отправиться, или куда ее могли отвезти. Еще у него, очевидно, была страсть к листовкам. Он распространил их в стольких районах, что, кажется, ни один житель Лафертона не остался без них. Другие офисные здания, прилегающие к СК «Бирингс», обыскали, и там тоже раздали листовки. Пока читал, он время от времени что-то чиркал в своем блокноте, лежащем рядом с ним на столе. Некоторые записи были подчеркнуты, и их становилось все больше. Подчеркнутые слова, вопросительные знаки и большие буквы расползались по бумаге, как сыпь. Коллеги с работы, ближайшие общественные места, камеры наблюдения, такси неподалеку, машины, а также мотоциклы, жених, домашняя жизнь, соседи, другие родственники, регулярные вечерние занятия, уроки, хобби, школа, колледж по повышению квалификации. Пробелы в ходе расследования, как совсем небольшие, так и целые дыры, были слишком очевидны. И все это время Уилкинс предполагал, что в принципе они ищут живую девушку, которую кто-то похитил, удерживает или которая, наиболее вероятно, куда-то уехала сама. Он прервался в полдень и выглянул в окно. Огромные валы стремительно движущихся облаков и дождя летели над местностью, но направление ветра слегка изменилось, так что осадки обрушивались уже не прямо на коттедж. Когда он вернулся за компьютер, то отмотал немного вперед, чтобы прочитать уже не полицейские, а газетные сообщения, и прежде всего местные, в которых содержались интервью с друзьями, коллегами и членами семьи, где спрашивали об их мнении, их ощущениях и надеждах. «Я не могу поверить, что она уехала сама. Ким бы никогда так не сделала. Она не из тех девушек, которые могут запрыгнуть в поезд или автобус и уехать в никуда. Она всегда была совершенно счастлива. Она любила свою работу, была очень счастлива с Риком. Они уже начали обсуждать свадьбу. Зачем ей куда-то исчезать? Кто-то ее похитил, это очевидно. Но полиция, видно, думает, что они найдут ее живой. Я не очень понимаю, как это. У нее был Рик. Она, скорее всего, шла встретиться именно с ним. Конечно же, она не убежала бы с другим мужчиной, вот так сразу, под влиянием момента. Будем надеяться, кто-то что-то видел. Взрослые люди не испаряются вот так посреди бела дня в центре большого города. Национальная пресса поддержала общую неудовлетворенность ведением расследования. Инспектор Уилкинс выпустил невнятное, полное полицейского жаргона заявление, и все продолжалось в том же духе еще неделю. Дочитав до этого момента, Саймон почувствовал, что ему становится все неприятнее. Он вынужден был напомнить себе, что дело уже 5 лет, что многое изменилось, в том числе ушли почти все задействованные сотрудники. СК «Бирингс» закрылась, он узнал это во время одного из собственных недавних расследований, и теперь на этом месте располагался небольшой торговый центр с несколькими офисами на верхних этажах. Две улицы вели к собору, одна к главной площади, боковая вела к пожарной станции, а напротив располагался Сент-Майл-парк и детская площадка. Другая фабрика, стоявшая рядом с СК «Бирингс» и производившая детскую одежду, закрылась в том же году и была снесена. Ее место заняли 2 многоквартирных дома. Он смутно помнил миссис Мэрион Стил, но с делом тогда ознакомился только бегло. Теперь, когда он просмотрел его медленно и внимательно, иногда возвращаясь назад и перечитывая, он глубоко погрузился в него. Через 24 часа оно будет ему так же детально знакомо, как если бы он вел его сам. Только он никогда не вел дела так плохо. Беседы с матерью Кимберли, ее женихом и коллегами проводились с тремя разными членами команды расследования. И в целом они были удовлетворительными, хотя Сэр Эйлер пошел бы дальше. Допрос Рика, ее жениха, был произведен крайне небрежно. Ее непосредственная начальница ВСК Бирингс, Венди Пик, подтвердила, что она была прекрасной работницей, что все ее любили, и если у кого-то в их компании были проблемы или специфические черты, из-за которых люди убегают, то уж точно не у нее. Молодая девушка, с которой она много общалась по работе, Луиз Вудс, сказала просто: «Она никогда ничего не говорила мне про отъезд, а я думаю, что сказала бы». В какой-то момент старший офицер расследования сместил фокус с задачи найти Кимберли живой. Повсюду его ждал тупик. Поиски расширились далеко за пределы Лафертона, вплоть до летнего поля, до двух карьеров, старых конюшен, сараев, заколоченной фермы и недавно закрытого паба. Леса, болота, реки прочесали полностью и не нашли ни следа, даже ложного. Только тогда Уилкинс выпустил обращение во всех СМИ с убедительной просьбой предоставить любую информацию вместе с фотографией пропавшей девушки и печальным признанием, что мы должны взглянуть в глаза реальной возможности того, что мы не найдем Кимберли живой. Но даже в этом случае мы перевернем каждый камень в наших поисках этой молодой женщины, благополучием которой мы крайне обеспокоены. Дождь прекратился, хотя по-прежнему дул сильный ветер. Но так могло продолжаться много дней. Саймон надел ботинки и тяжелую куртку для прогулок и вышел по холмам, чтобы в итоге дойти до дороги с односторонним движением, которая шла через весь остров с запада на восток. Он быстро шагал, уверенно карабкался наверх, опустил голову, спасаясь от ветра, и все это время упорно думал о деле Кимберли Стил. Констебль сказал, что оно, вероятно, холодно, как лед. Но уже сейчас, не прочтя и треть архива, Саймон понял, что это не так. Еще даже не думая о возможной причастности Ли Рассена и возбуждении против него дела, он понимал, что все расследование нужно проводить заново.